В дверь постучали. «Пожалуйста, сэр, могу я задать вам вопрос?» «Ньютон, я отчетливо слышал обоими своими ушами, вот этими, я надел их сегодня утром, потому что они идут к цвету моих глаз, что мистер Аннандейл дал тебе разрешение сходить в библиотеку за книгой. Но я не слышал, как он разрешил заявиться в мою комнату. Всего один вопрос, очень короткий, ох. Ну хорошо, правда ли, сэр, что у вас роман с нашей экономкой? Вон, убирайся! Убирайся, пока я не рассадил тебе ножом горло и не вывесил тебя, кровоточащего, на флагштоке. Убирайся, прежде чем я вымотаю из тебя все кишки и забью их тебе в глотку. Убирайся, пока я не впал в умеренное раздражение. Пошел прочь, вон! Немедли здесь, пока место еще цел. Но удались мгновенно, беги! Быстро беги отсюда, беги на другой конец Европы. Поспешай ради спасения жизни твоей и никогда не оглядывайся назад. Надеюсь, ни разу больше не увидеть тебя, ни в этой жизни, ни в следующей. Никогда не заговаривай со мной, никогда не приближайся ко мне, никогда, ни малейшим звуком, не осведомляй меня о твоем присутствии, иначе, клянусь Богом живым, меня сотворившим, я учиню такое, не знаю какое, но это будет ужас земной. Лети прочь, дабы оказаться не здесь, но в бескрайнем где-нибудь. Для меня недоступным. Мальчиков, которые имеют глупость задеть меня, Ньютон, ожидает тошнотворный конец. Удались, отвали, наружу, вон, сгинь полностью и целиком. Я так и думал. Грррр. Адриан швырнул книгу в поспешно закрываемую дверь. Потом подписал письмо и раскурил трубку. Снаружи пошел снег. Работы на сегодня никакой не осталось, и потому он решил повозиться немного с теткой, которая взорвалась, пьесой, каковую его уговорили состряпать, чтобы затем поставить ее в конце триместра. Если тетю Бевинду будет играть Харви Поттер, следует постараться как-то сохранить его сопрано. Сегодня за завтраком в голосе мальчика обозначился явный надлом, а Бевинда, говорящая тенором, будет похуже, чем совсем ничего. Надо бы поговорить с Клэр. Пусть отыщет в прачечной его подштанники и ушьет их, что ли. Все, что угодно, лишь бы притормозить месяца на два естественный ход вещей. И придется еще как-то уломать Макстеда, единственного из учителей, до сих пор отказывающегося принять участие в постановке. Ты можешь гнать меня пинками отсюда до Норриджа, Адриан, но нет на свете человека, который заставит меня напялить шорты. Основная идея пьесы состояла в том, что мальчики будут играть взрослых, родителей, теток, врачей, школьных учителей, а персонал школы — мальчиков, и это касалось уже экономки, маленькую девочку. «Ну, брось, Оливер, даже бригадир, и тот согласился. Отлично получится. Хорошо, но при условии, что ты сможешь в одно слово объяснить мне, чем нехорош Микадо». «Микадо» — комическая опера английских композитора Артура Салливана и либреттиста Уильяма Гилберта. «Нет, этого я не смогу. Сказать «Микадо» — дерьмо уже два слова, а «Микадо» — полное дерьмо, так целых три». «Разумеется, «Микадо» — дерьмо. Но дерьмо основательное, крепкое и густое. Твоя же дурацкая пьеска окажется либо дерьмом сухим и рассыпчатым, либо колоссальным разливом дерьма жиденького-прижиденького». «Послушай, хочешь, я весь триместр буду дежурить за тебя? Как тебе такое предложение?» «Нет уж, ни черта ты за меня дежурить не будешь». И то сказать, предложение было не из самых умных. Макстед обожал дежурство. «Ну так позволь сказать тебе, что ты подлый подонок, и я от души надеюсь, что рано или поздно тебя уличат». «Уличат? Что значит уличат?» «Хе-хе», — произнес Адриан, прекрасно знавший, что каждый человек на свете живет, опасаясь разоблачения. Однако сдвинуть Макстеда с мертвой точки ему так и не удалось. И это было досадно, поскольку Макстед с его брюшком и лиловатой физиономией выглядел бы в шортах и школьной шапочке просто роскошно. Возможно, Адриану придется самому играть племянника Бевинды. Не лучший выбор актера. По возрасту Адриан все еще был ближе к мальчикам, чем к любому из преподавателей. Впрочем, это была проблема уютная. в совершенстве подходящая для того, чтобы ее обдумывал мужчина в твидовой куртке, сидящий с хорошей вересковой трубкой в зубах, стаканом Гленфиддиша у локтя и метелью за окном в освещенной камином комнате. Чистенькая проблема для чистого человека с чистыми мыслями посреди чистой природы.